Дюмон Дюрвиль, Жюль Себастьен Сезар, 1790-1842. Французский мореплаватель и океанограф. Дюмон Дюрвиль предпринял несколько крупных экспедиций, в том числе кругосветное плавание и плавание к берегам Антарктиды. Ему удалось благополучно миновать все штормы, мели и прочие опасности, подстерегавшие парусные корабли тех времен. Судьба Дюмон Дюрвиля завершилась парадоксом. Моряк погиб на суше. 8 мая 1842 года, за 2 недели до празднования своего 52-летия, он предпринял новую экспедицию, на этот раз с женой Аделью и сыном. Речь шла о поездке в Версаль. Для человека, совершившего кругосветные плавания, путь ничтожный, но в нем была прелесть открытия оригинального способа сообщения, так как ехать предстояло по недавно законченной линии железной дороги «Левый берег». Начало было прекрасным. Удобно устроившись в первом классе второго от головы вагона, они пересекали поля, проезжали среди холмов Медона. Деревья в лесу были покрыты нежной зеленью. Станция Бельвью вполне заслуживала свое название. Поезд как пад отошел от этой станции, когда произошла катастрофа. Оглушительный грохот, страшное сотрясение. У паровоза сломалась ось и взорвался котел. Все вагоны сошли с рельсов. Огонь и струи пара обволокли 3 головных вагона. Спасавшие не могли к ним приблизиться. Какой-то пассажир 4-го класса, без труда выйдя из своего вагона в конце поезда, пошел по линии вперед. По его уверениям, он долго слышал мужской голос из 2-го вагона, умолявший: «Спасите мою жену, спасите моего сына». Когда огонь был погашен, с большим трудом удалось собрать обугленные останки знаменитого капитана 2-й астролябии. Бельвью — прекрасный вид. Астролябий назывался корабль, как пропавшего без вести Лаперуза. Посланный на его поиски Дюмон Дюрвиль назвал свой корабль тем же именем.